И много было вариантов ее разработки, в том числе были и такие, которые очень близки, вообще-то говоря, ревизору. И даже считались такими источниками ревизора. Во-первых, это пьеса Гоголя, земляка Гоголя, Квитки и Основьяненки. Квитка, у него две фамилии, Квитка и Основьяненко, через дефис пишется. Вот Квитка Основьяненко написал приезжий из столицы пьесу или суматоха в уездном городе. Ну вот, в общем, рассказывалось, изображалось как мошенник, проходимец, является в уездный город, выдает себя за важного чиновника и пользуется всеми последствиями вот этого своего обмана. Вот ситуация самая простая. Людей обманывают. Намеренно обманывают, преднамеренно обманывают. Несколько сложнее была ситуация у Вельтмана. Вельтмана в повести «Провинциальные актеры» она была такой. Значит, в каком-то провинциальном городе ожидается прибытие генерал-губернатора. Но почему-то он не приезжает. Его ждут, ждут, смотрят на дорогу, а он все не едет и не едет. А теперь распространяется слух, что произошла какая-то там дорожная катастрофа и что он пострадал. Значит, чиновники во главе, значит, городничим направляются по дороге, чтобы выяснить, что случилось. И видят, как сейчас бы мы сказали, в кювете валяется человек без сознания. Причем, значит, в мундире, с лентой с орденской, с какими-то орденами. Поднимают его, а он, значит, расшиб голову и бритву. Его привозят в город, с почетом размещают там, но он никак в себя не придет. Ну, в общем, там, в конце концов, выясняется, что это никакой не генерал-губернатор, а это провинциальный актер, трагик, пьяница, который пропил всю свою одежду полностью, и ему на него надели просто театральный костюм. А так как он играл всегда каких-то важных лиц, то вот и надели на него мундир с орденами. Все это бутафорское, и это реквизит театральный. Ну, в конце концов, там все выясняется. Но при всем различии этих двух ситуаций, что между ними общего? В общем, является то, что и в той, и в другой ситуации есть основания для того, чтобы обмануться, чтобы принять какого-то человека за важное начальство, каковым он не является. У Гоголя ничего подобного. Вот не выдает себя Хлестаков за ревизора, когда к нему приезжает городничий. Более того, он совершенно просто, ясно объясняет, четко объясняет, почему он здесь. Почему он задерживается, это навело на мысли, на какие-то, на подозрения. Денег не платит и дальше не едет. Я, наверное, что-то рассчитываю. Вот он объясняет, что он просто проигрался в карты, что денег у него нет ни копейки, поэтому выехать он из гостиницы не может, он просто ждет, пока ему пришлют деньги. Все понятно, и видно, кто он такой. Вот, но тем не менее, городничий верит Бобчинскому и не верит Хлестакову. И все принимают его за вельможу, за высокопоставленного какого-то начальника, генерала, а может быть и повыше, чем генерал, говорят они. Потом понять не могут, как получилось. Как я мог, говорит городничий, сосульку, тряпку, ну сосульку имеется в виду соска, конечно, детская, принял за ревизор. Я же трех губернаторов обманул. Ну что там губернаторов? И какой-то сопляк, я его принял за ревизор. Ну принял сам. Вот что получилось, что ужасно для городничего. Что принял сам. И в общем-то, действительно, там все ясно, все понятно. Но никто не может понять того, что абсолютно понятно и что у всех перед глазами. Поэтому, когда судья потом пытается оценить, что же произошло, он говорит, туман какой-то налетел, черт попутал. Опять черт. Значит, это сопоставимо с тем, что называют наваждение. Наваждение какое-то произошло, и вот человека, который не выдавал себя на ревизора и не похож был, и ясно рассказывал всем о том, почему он здесь, и значит, почему он не ревизор, не надо его принимать за ревизора, этот человек оказался принятым за ревизора. В чем, как сказать, обморочили головы друг другу взаимно, в обе стороны. Они его принимали за важное лицо, он распушился, они это, его пушистость приняли за генеральство. И наоборот, он, значит, видя так, как они заводятся, завелся сам, завел их, в свою очередь, и, в общем, все вот так вот они друг друга, обморочивая, одурачивая, крутились, и, значит, пока не кончилось действие пьесы. Вот это, значит, очень важно, потому что Хлестаков – это вообще человек, для которого казаться важнее, чем быть. И вообще он всю жизнь только то и делает, что кому-то как-то кажется, мерещится. То его, как он утверждает, за главнокомандующего в пределе, то еще за кого-то. Наум Яковлевич Берковский называл его хорошо одетым призраком. Что действительно мерещится людям. Не является тем для них, что он на самом деле есть. Он им мерещится, в нем все время кто-то другой. И тут действительно фантастические вести происходят, при том, что фантастических форм нет совсем. Тот же Берковский, например, обратил внимание на то, что существует сходство между сценой вранья в третьем действии ревизора, во втором действии ревизора, и знаменитой повестью Гофмана, фантастической повестью Гофмана «Крошка Цахис, прозванная Цинодером». Там все рассказывается о маленьком уродце, которого пожалела волшебница, фея. И она ему вставила, так сказать, три золотых волоска. Они не сделали его ни красивым, ни рослым, ни талантливым, ни сильным, ни здоровым. Но эти три волоска обеспечили ему одну удивительную возможность. Все, что делали, чего добивались, чего достигали другие окружающие его люди, красивые, рослые, здоровые и так далее, все это воспринимали как принадлежащее ему. Допустим, сдается экзамен на чин. Сдают трое, допустим. Двое сдают блестяще, третий завалит. Это Цахис. Все считают, что блестяще сдал Цахис. И чин получает тот. Дальше там, значит, играет кто-то там на скрипке, концерт. Сидит, значит, Цахис, все говорят, как замечательно играет господин Цинодер. А он не пошевелился даже. Просто сидит и слушает. И уже апогея достигает от тогда, когда певица приезжает и поет. Все говорят, какое замечательное сопрано у господина Цинодера. Вот таким же образом происходит то же самое, говорит, только в нефантастической форме, потому что каждая фантастическая ситуация, но в нефантастической форме возникает вот здесь в сцене вранья, говорит Берковский. Что действительно на него переходят, на Хлестакова, во-первых, чины, которых он не имеет, и которые имеют другие, дарования других, все это воспринимается как его. Юрий Милославский «Я» написал. Это самый популярный в конце 20-х годов, вообще самый популярный роман, самая популярная книга это на русском языке, это Юрий Милославский Загоскин. Кто написал? «Я» написал. Вот, а кто он еще? Он друг Пушкина, близкий друг. Ну, там были покруче эти самые рассказы о Пушкине, я их потом голову просто выбросил, вот, чтобы не вызвать осуждение в свой адрес уж. Вот, но там осталось, значит, ну что, вы помните эту знаменитую, ну что, брат Пушкин, это так, значит, как-то так, большой оригинал, То есть полный дебил такой.